Мне идея эта не нравилась, равно как и сам Цюрих. Все в этом городе было какое-то убогое. «Нет», — сказала я, — «нам с тобой место в Париже». И в угоду мне мы переехали в Париж, сняв дом на авеню Фош. Будучи русской, я обожала Париж, чувствуя себя там как дома. А Имра без устали уговаривал меня ехать дальше. Он-то уже расслышал звуки военной тревоги. В прошлом году нам не удалось как следует отметить пасхальные праздники. Будущее рисовалось в таком мрачном свете, что настроение у всех было похоронное. И вот теперь мы впервые праздновали Пасху на чужбине. «На сей раз в этот день не так скверно на душе, как в предыдущие годы», — писал мне Имре в поздравительной открытке. «Благодарю тебя за драгоценнейшую дружбу, священное доказательство которой ты дала мне в последние месяцы. Благодарю за то, что ты чувствуешь, мы принадлежим друг другу. А значит, мы впятером составляем нерасторжимое единство. Молю Бога, чтобы так оставалось и впредь». Мы попытались вести тот же образ жизни, что и прежде. Я давала вечера, и вскоре у нас сложился определенный круг друзей, к которому относился и Жозеф Поль Банкур, министр иностранных дел Франции. «Ни за что не уедем из Парижа», — твердила я. «Я должен думать о спасении детей», — вновь и вновь отвечал Имре. На этой почве у нас даже возникали ссоры. Между тем уже была разорвана на части Чехословакия, кусок от нее достался даже Венгрии, а европейские политики заключили в Мюнхене соглашение с Гитлером во имя сохранения мира. Я не верила, что начнется война, хотя Гитлер вскоре протянул лапы к Мемелю. Примечание. Мемель. Так по-немецки назывался литовский город Клайпеда. Имре больше не вступал со мной в споры. Он принял решение. «В Париже я не останусь. Уеду с детьми в Америку. Если ты останешься здесь, то наши пути разойдутся». Он так и сказал. «Наши пути разойдутся», желая меня предостеречь. Эти слова запали мне в память и даже более того, вскоре обрели самостоятельную опасную жизнь. Поль Банкур принял сторону Имры. Ему, как министру иностранных дел, было ясно, что катастрофа приближается. «Ты должна ехать с мужем и детьми», — уговаривал он меня. «Ты должна уехать в Америку». За месяц до начала войны Имре отправился в американское консульство. Виза была нам выдана незамедлительно. «Конте де Савой» — так назывался пришвартованный в Генуэзском порту пароход, на котором нам предстояло отправиться за океан. В ожидании отплытия мы жили в гостинице «Мирамаре». С какой же грустью укладывала я вещи, собираясь в дорогу. До чего не хотелось мне покидать нашу виллу в Париже на авеню Фош. Пожалуй, несмотря ни на какие доводы, я все же отказалась бы уехать, не раздаваяся по ночам жуткий вой сирен. Как-то раз, когда сигнал воздушной тревоги вновь погнал нас в убежище, Лили укоризненно пробормотала с просонок. «Мам, в следующий раз, пожалуйста, разбуди меня за полчаса до тревоги, а то я не успеваю собраться». В моем настороженном отношении к Америке отчасти была повинна и оперета, репетиции которой шли как раз в то время, когда мы познакомились с Имре. Ведь мне часто приходилось слышать, как в «Герцогине из Чикаго» поется. «Ты знаешь ли, что ждет тебя в Чикаго? Найдется ли в Нью-Йорке добрый друг?» Город, где мы с лихорадочным нетерпением дожидались отъезда, был богат и прекрасен, но мы этого не замечали. И мужу, и мне было безразлично, что Генуя — четвертый по величине город Италии, важнейший порт на Средиземном море и резиденция епископа, что улицы ее оглашаются звоном 70 храмов. В тот момент нас мало трогала восхитительная красота купола Сан-Лоренцо, и нам даже в голову не приходило, что несколько веков назад в этом городе родился человек, по стопам которого мы намеревались отправиться — Христофор Колумб. Нас волновало лишь одно — как можно скорее тронуться в путь.